Глава 30. Леди Грейс Сильвер. Я думала об этом. Сильвер не похож на человека, способного на насилие. Мало того, что не попрекнул меня истерикой в день свадьбы, так он и сейчас не давит. Он именно предлагает. Думаю, если я откажусь, то он вполне позволит купить мне квартиру. Нравится мне это или нет, но я от него завишу. Глупо отрицать это и прятать голову в песок. Но ведь палка никогда не бывает об одном конце. Их всегда два. Значит, и он в чем-то зависит от меня. Хорошо бы еще понять, в чем именно. В конце концов, я ничего не теряю, если просто попробую. Потребовать раздельного проживания я могу всегда. Через 2 дня мы договорились встретиться в школе после занятий. Как только отзвучал гонг, знаменующий окончание урока, и мэтр Винг вышел из аудитории, дверь снова распахнулась, и появился Грей. Девушки в классе забыли, как дышать. Да, красив, зараза, не отнимешь. И при этом мой муж. Кстати, хорошо, если только мой. Ладно, об этом я буду беспокоиться, когда понадобится. Пока, во всяком случае, с момента прибытия в мой город, никаких любовных подвигов за ним не числится. Но лучше бы он подождал за дверью. Хотя какая разница? Пусть и не он вел у нас огненную стихию. Думаю, в группе не было ни одной девушки, которая бы не знала его в лицо. Он улыбнулся мне, молча забрал сумку с учебниками, и мы пошли к башне. Почему-то не к центральному входу. Башня не выглядела жилой. Наоборот, казалось, что туда 100 лет никто не заходил. Даже тропинка, по которой мы огибали ее, местами поросла молодой травкой. Ах, вот оно что. С обратной стороны находился наружный лифт. Здесь я ни разу не была, и сейчас с любопытством смотрела на забавную кабинку лифта с круглым, как иллюминатор, стеклом на уровне лица. Видно, что лифтом пользовались регулярно. Вон, даже ветки плюща, почти полностью покрывавшие камни, заботливо обрезаны, чтобы не мешать движению этой смешной чудо-машины. Такой лифт прекрасно вписался бы в фантастический роман в стиле стимпанк. Двери в башню расположены не на этажах, а между ними. Значит, к моим комнатам придется или подниматься, или спускаться на один пролет. Северная башня школы магии. Леди Грейс, вам не кажется, что нам пора перейти на «ты»? Сегодня в вашем классе я даже не знал, как поздороваться. Согласитесь, странно бы звучало, если бы я сказал своей жене: «Добрый день, леди Грейс». Как вы думаете? Хорошо, магистр, думаю, вы правы. Нет, Грейс, не магистр и вы, а Грей и ты. Сильвер улыбнулся, ей сердце Грейс дрогнуло. Ее улыбка была очень нерешительной, но она была. Грей, а почему лифт не внутри здания? Это одна из первых государственных школ магии. И здание очень древнее. Когда придумали лифты, ему уже была не одна сотня лет. Перестраивать полностью сочли слишком дорогим удовольствием. Поэтому лифт наружный. Скажи, ты, наверное, голодна? Ну, немного есть, а что? Есть 2 варианта. Мы идем в кафе, и я тебя кормлю. Или мы идем ко мне, и я напою тебя чаем с печеньем. К сожалению, моя кухарка недавно уволилась, а новую я не успел найти. Может быть, это даже хорошо? Хорошо, что уволилась. Ну да, понимаешь, тетушка Мага пока без работы. Одной мне кухарка и не нужна, а на 2 вполне даже замечательно будет. Она проработала в семье много лет, но считает, что дома сидеть ей рано и ищет место. А так она останется здесь. Прекрасная новость. Но давай решать, идем ко мне или в кафе. Пожалуй, я предпочту кафе. И Чипу нужно сырое мясо, а не печенье. Грей засмеялся. Ну, не то чтобы он сомневался, что именно она выберет, но девушка выглядела такой настороженной и забавной. Школьная коляска отвезла их в ближайший ресторанчик. Плотно закусив и попросив упаковать холодных закусок с собой, они вернулись к башне. «Едем?» «Да. Мне хочется все там осмотреть и решить, удобно ли будет жить или все же нужно искать квартиру. Думаю, тебе понравится. Я попросил воздушника, магистра Корию, вычистить здесь пыль, так что можно не бояться задохнуться. Старую мебель и всякий хлам вынесли. Лифт остановился между 5-м и 4-м этажами. Небольшая площадка перед ним и лестница вверх и вниз. Они спустились на 4-й, и Грей толкнул тяжелую резную дверь. Коридор, загибающийся в кольцо. Жилая часть напоминала по форме полумесяц. Как поняла Грейс, комнаты шли по внешней стороне круга, и потому все были немного неправильной формы — трапеции. Та стена с дверью, что вела из коридора, всегда была меньше той, в которой были окна. Три комнаты, что по центру, довольно большие. Крайние же были как шланги, длинные. Потолки, навскидку, 3 метра. Их достаточно просто побелить. Окна в 6 комнатах одинакового размера, высокие и узкие. Толстенные наружные стены придавали им вид бойниц. Но стекла все целы. На стенах штукатурка без трещин и местами облезшая краска. Можно просто покрасить, удалить ее и выбелить стены. А в большой комнате расположить библиотеку. Книги Грейс не продавала вместе с домом. В комнате без окна можно устроить гардеробную. Тогда не нужно будет покупать шкаф. Даже в таком запущенном состоянии башня давала ощущение надежности и защиты. Большой камин в будущей библиотеке можно топить дровами. Когда окончится ремонт, здесь будет очень уютно.